Глава 14. Дорога лебедей. Корханен переводится как «неслышащий» или «неслушающий», и дело вовсе не в глухоте. Так на севере называли людей упрямых, со скверным характером, не склонных прислушиваться к мнению окружающих. В отличие от тех же Сорса, герб которых произошел от родового имени, Сорса и обозначает утку. Корханены избрали своим символом лебедя, потому что являлись хранителями самой первой, настоящей дороги лебедей, одной из священных книг Писания. Рэм взирал на реликвию с благоговением. Огромный фолиант, написанный на пергаментных страницах из кожи сотни молодых оленят, рассказывал историю борьбы предков северян за выживание, скрупулезно и шаг за шагом. Поход по дороге лебедей с обледенелого побережья к благодатной долине Байрада, следом за перелетными птицами — вот что дало название этой книге. Чертежи домов, схемы ткацких станков и кузнечных горнов, гончарных кругов и приспособлений для дубления шкур, рецепты лекарств и способы выращивания культурных растений — первые сами были людьми неповоротливыми, трудолюбивыми и дотошными. И их мудрость сослужила великую службу не только прямым потомкам, но и всей людской расе. Имперские агрономы, мастера и лекари почерпнули немало из дороги лебедей, а первосвященники немедля включили ее в священное писание. Именно потому и не было массового сопротивления имперской власти в период Старой Империи, кроме отдельных кровавых эпизодов. Флавиан молился коленопреклоненно, его глаза были закрыты. Прервать его? О, нет! Рэм и Дювалье замерли недвижными статуями справа и слева от миссионера, положив ладони на эфесы клинков, северяне молчаливо и с уважением наблюдали за ортодоксами. Им льстило такое искреннее почтение чужеземцев к святыне Саами. Провести их к дороге лебедей — вот что было первой просьбой аскеронцев, и ни один северянин и не думал возражать им. «Твое есть царство и сила и слава, ныне и присно и во веки веков», — поднялся с колен молодой священник. «Аминь», — откликнулись Эдгар и Рэм. «Да будет благословение Господа нашего, владыки света, огня и вечной жизни на хозяевах дома сего и милость его на всех, пребывающих здесь». Флавиан размашисто благословил северян, и Рэм моргнул, пытаясь понять, как это получилось у брата в который раз. Именно в тот момент, когда священник воздел руку к небесам, сквозь снежную хмарь в витражное окно заглянуло солнышко, и разноцветные отблески заплясали по залу. Чудеса? «Благодарим вас, святой отец!» Начал было Уве, но был прерван строгим взглядом старшего из двух присутствующих в крипте братьев Арканов. «Святой? Какой же из меня святой? Я слуга Господа и устаиваю Высокопреосвященство Экзарха Аскеронского. И в отцы я никому из здесь присутствующих не гожусь. Зовут меня Флавиан. И если уж вам необходимо обозначить мою принадлежность к ортодоксальному священству, можете звать меня брат или, если угодно, фра. Фра Флавиан или фра Тиберий. Это тоже будет верно». Северяне переглядывались. Они уже имели опыт общения с популярским толкователем и оптиматским легатом Синедриона, и такие речи для них были в новинку. «Что ж, маэстро, и вы, фра Тиберий, позвольте проводить вас в ваши комнаты. И вскоре ждем всех за пиршественным столом. Глава клана прибудет вот-вот, и мы немедля оповестим вас». Микки, конечно, рядом с ортодоксами уже не было. Он отправился к матери, друзьям, родичам, хотя клятвенно обещал, что вскоре вернется. Молодой Ярвинен теперь тут был кем-то вроде былинного героя, восставшего из мертвых. О нем судачили в коридорах и залах, говорили на улицах и произносили его имя с явным восторгом. Рэм шел следом за одним из корхененских вассалов, ступая по оструганным доскам полов, темными ступенями лестниц, ярким коврам и шкурам зверей. Убранство терема впечатляло. Тканые гобелены, искусная резьба по дереву, охотничьи трофеи, представленные самыми причудливыми чучелами, зубами, рогами и когтями невиданных нигде, кроме севера, тварей. Повсюду висело оружие, доспехи и другие диковины. Огромные плахи из лиственницы, которые составляли стены терема, и сами были украшением. Отшлифованные мастерами-плотниками, они радовали глаз удивительными природными узорами. Дворец Корхоненов выстроили с размахом. Он поражал воображение обилием и величиной комнат. Терем мог потягаться даже с герцогским замком Аскерона, и уж точно по комфорту, уюту и чистоте далеко опережал каменные крепости владителей Запада. Вот ваша горница. Двери темного дерева с вырезанными на них барельефными драконами отворились, и Рэм прошел внутрь. Жарким пламенем полыхал камин, на полу лежала шкура огромного белого медведя, гигантская кровать, устланная теплыми одеялами, так и манила прилечь и забыться сном. Аркан снял сапоги и в нерешительности остановился, не зная, куда поставить мокрую и грязную обувь. — Маэстро, снимайте все, я заберу. Раздался за спиной девичий голос. — Сейчас принесут горячей воды, и вы сможете принять ванну. Рэм обернулся. Дочь Севера, представшая перед ним, была воистину красой и гордостью своего народа. Крепкая, рослая, с крутыми бедрами и высокой полной грудью, яркими правильными чертами лица и длинной пшеничной косой, переброшенной через плечо. Она даже в этом простом льняном платье с традиционной вышивкой выглядела королевой. — Как звать тебя, красавица? — хрипло проговорил Аркан. — Анники Корханен. Не пристало хозяйке прислуживать простому наемнику. — А я пока не хозяйка, да и вы вовсе не простой наемник. Голубоглаза прищурилась она. — Оставляйте сапоги и пойдите за ширму. Там для вас есть чистая одежда. Я не буду подсматривать. — Что ж, Раму ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Конечно, передавать незнакомой знатной девушке потные и грязные штаны, рубаху и сподние было неловко. Но в чужой монастырь со своим уставом не лезут. С наслаждением стянув с себя поддоспешник и кожаную броню, Аркан развесил все на ширме и, дождавшись, пока вещи пропадут из виду, собранные в корзину руками Анники, выглянул из-за своего укрытия. Двое мужчин в скромной, без вышивки, но опрятной одежде одно за одним выливали ведра, пышущие паром, в огромную катку, и старший из водоносов сказал: «Мы мигом, маэстро, можете залезать внутрь, водички мы наносим». У них, похоже, тут имелся водопровод с горячей водой. Вот тебе и северяне, которых на западе, в Кесарии, да и в той же Смарагде, считают варварами. Рэм с удовольствием подставлял спину и плечи под теплые, почти обжигающие потоки из ведер, откровенно расслабляясь. — А что, маэстро, правду говорят, что по пути на юг творятся страшные дела? — спросил тот мужчина, что помладше. — Да, мы встречали синелицах и разоренные селения. Аркан понятия не имел о планах Микке, о том, что и кому он хотел сказать, и потому осторожничал. Думаю, все будет известно на перу. Кто-то может почистить мои доспехи перед пиром. Вы намереваетесь пойти на пир в доспехах? Я намереваюсь пойти в доспехах везде, — отрезал он, — и мне понадобится точильный камень, ветошь и... Вы и с мечом туда пойдете? О, да. В этом случае его мало интересовал чужой монастырский устав. Я буду охранять Флавиана даже ценой собственной жизни. За этим я здесь. Когда катка заполнилась и водоносы уже уходили, то Рэм услышал, как младший сказал старшему. — Этот хоть моется, а тот, второй, сразу мечи точить принялся. Свирепый народ эти ортодоксы! — По нынешним временам оно, наверное, и неплохо, — рассудительно заметил старший. Посвежевший, в новой льняной одежде под чистыми доспехами, с остро наточенным мечом на поясе, Рэм чувствовал себя бодро и уверенно. Эдгара он встретил в коридоре, тот тоже сменил одежду, но ограничился только ритуальным омовением лица, рук и ног, какое положено всем ортодоксам после дороги. Перевязь с мечами пересекала его грудь, а рукояти парных клинков выглядывали из-за спины. Флавиан вышел из своей комнаты почти одновременно с воинами. В идеально подогнанной по фигуре скромной серой сутане, с вечным огнем в черных глазах. «Что ж, друзья», — священник ободряюще улыбнулся. «На пир? Это может быть посложнее всего нашего пути сюда». Появился Уве Корханен. В нарядной красной рубахе он выглядел великолепно. «Пирующие не могут носить оружие», — почти извиняющимся тоном сказал он. «Мы не будем пировать», — откликнулся Дювалье. «Наш долг — охранять Флавиана». «Но починули...» Уве глянул в глаза Аркана, как будто что-то знал. Может быть, Микки и сказал ему о происхождении своих спутников, но это было абсолютно неважно. «Чин не имеет значения», — сделал резкий жест рукой Рэм. «Пока диспут не завершится торжеством ортодоксального учения, мы будем охранять посланника экзарха Аскеронского. И не спорь, Флавиан. Это важнее любых династических интриг. Сейчас твоя жизнь и твой долг превыше всего». «Да, охрана на перу будет вооружена», — задумался молодой Корханен. «Пойдемте. Я поговорю с Акселем. Он командует дружиной». «Ему придется согласиться», — решительно кивнул Рэм. Конечно, он согласился. Седобородый Аксель Корханен, в отличие от Уве, хорошо понимал, когда на принцип идти стоит, а когда можно и уступить. А еще он в своей долгой жизни не раз и не два сталкивался с арканами, и характерный взгляд глубоко посаженных черных глаз не спутал бы ни с чем. «Ае!» Загремели северяне и застучали пивными кружками по столу. В пиршественный зал под приветственные крики десятков и сотен Корханенов и их вассалов вошел Микки Ярвинен. Он был похож и не похож одновременно на того толстого, могучего увольня, с которым Рэм встретился в вонючем трюме плоскодонной барки вербовщиков. Рубаха с красной вышивкой по вороту и манжетам навевала воспоминания о том дне. И глаза его были все такими же голубыми, а копна соломенных волос была точно так же острижена под горшок. На этом сходство заканчивалось. Толстым увольнем его нельзя было считать давно. Теперь это был воин, кормчий, путешественник, прошедший и видевший многое из того, что и не снилось простым смертным. Вилли Корханин поднялся со своего места и сделал несколько шагов в сторону племянника. «Иди ко мне, мой мальчик. Я знал, что из тебя выйдет толк». И он облапил Микки так, что кости молодого северянина захрустели. Глава клана, в отличие от большинства северян, когда-то был брюнетом. Сейчас волосы и бороду этого великого человека припорошило сединой, но синие глаза блистали энергией, а движения все еще были полны сил. Его огромный крючковатый нос напоминал клюв коршуна, а меховая накидка за спиной развивалась при ходьбе, как крылья этой хищной птицы. «Знаю, знаю. Ты сделал то, зачем я тебя посылал. А по пути резал пиратов, крошил фоморов, убивал чудовищ и успел побывать кормчим у одного из самых прославленных воителей Востока». Аркан на этом моменте сделал себе в памяти зарубку. Ей-богу, речь шла о Разоре. Вилли тем временем усадил племянника по левую руку от себя. Справа сидела, приняв царственную позу, Аннике, которая время от времени бросала на ортодоксов неподевичьи цепкие взгляды из-под густых черных ресниц. «Значит, пока не хозяйка? Ну-ну!» Некоторое время все в зале ели и пили. Звучали здравицы во славу дома Корханинов и на погибель его врагам. Когда гости насытились, Вилли оперся обеими руками на костяные подлокотники своего резного кресла, выполненного из бивней северных носоруких чудищ, и медленно встал. «Что ж, мои кровные, кончилось время ожидания. Впереди грозные события. Мы хотели блюсти нейтралитет, но нам навязали выбор. Выбор подчиниться интригам Линдстромов или амбициям Сорса. Но мы, Корханены, мы никому не подчиняемся!» «Ае!» Рев, кажется, мог сорвать крышу с терема. «Мы — хранители заветов предков, и таковыми и останемся. Сотни лет мы блюли обычаи, и нет никаких причин для того, чтобы это прекратилось. На Эдускунте было решено. Мы выбираем единого Бога, как выбрали его наши предки сотни и сотни лет назад. Отказавшись от поклонения кровавым демонам этого мира. Посему Эдускунта, не я, решила призвать знатоков вероучения и писания, чтобы они рассказали нам, в чем суть их пути служения единому Богу. Но то, что большинству разумных сами показалось правильным, заставило наших исконных врагов, демонопоклонников и изгоев с ледяных пустошей пухнуть от гнева и скрежетать зубами в ярости. Они веками мечтали вернуть на благословенную землю севера своих жестоких владык и в тени их могущества обрести нечеловеческие силы. Вы знаете, о ком я говорю. «Синелиция!» — выкрикнул Уве. «Смерть им! Смерть!» Корханины были единодушны в своем порыве. Ну, почти единодушны. Пытливый взгляд Тиберия Аркана-младшего выхватил из десятков и сотен раскрытых в гневном крике ртов несколько тех, что только кривились, имитируя ненависть к язычникам. «Интересно. Иногда полезно бывает стоять в стороне, не лезть в гущу событий. А старый вождь тем временем продолжал. «Пылают городища и селища. Варвары уводят людей в пустоши, где приносят в жертву демонам. И что же великие кланы? Вместо того, чтобы, ожидая приезда всех мудрецов, сплотиться и наказать убийц и насильников, Сорса и Линдстромы устраивают междуусобицу. Они-то уже давно сделали свой выбор. Все мы знаем, что Тойва Сорса привечает в своем доме бритые башки. Они частые гости в его тереме. Уже очень, очень давно. А Матиас Линдстром? Он, кажется, сдружился с гёзами. Расфуфыренный, будто петух. Проповедник ходит по его двору, окучивая девиц Линдстром, как курочек. Послушайте, если он служитель Божий, то я 17-летняя девственница. Дружный хохот был ему ответом. «Вы меня знаете». Вилли широко развел руки в стороны. «Я привык жить своим умом. И если бы не видел всего этого, брат Флавиан никогда не стал бы гостем в моем доме. Он жил бы у Лаури, у Ранта, в Ауле, Лахти, где угодно. И я не собираюсь верить ему только потому, что в Байрат его привел мой племянник. Но Эдускунта в прошлом году решила, что диспуту быть. И я сделаю все, чтобы он состоялся, даже ценой своей жизни. Правильно я говорю?» «Ае!» — крикнули северяне. И Вилли тяжело опустился в кресло. Вдруг он резко повернул голову и уставился на Микке, который стоял в полный рост, возвышаясь над пиршественными столами. Молодой ярвинин взмахнул рукой и с горечью проговорил. — Друзья, родичи, кровные! В Оуле больше никто не сможет жить. Ее жители убиты, а головы их сложены в целую гору на рыночной площади. Смрад и дым встретили нас на скалистом мысу, а не угощение, улыбки и рукопожатия. Кто-то дождался, пока жители окрестных селищ сбегутся в городище, и убил их всех. — Как? — вскочил Вилли. — Это ведь земли Ахо! Чем же они... Частокол был сломан, ров засыпан. Нападающих было меньше, но они сумели пробиться внутрь, сломить защитников и убить всех — мужчин, женщин и детей. Мы не нашли ни одного тела, только головы. Звенящая тишина заполнила пиршественный зал. Похоже, что старый Корханин, когда говорил о нападениях на городища и селища, имел в виду что-то менее жуткое. «Я собственными глазами видел след, подобный человеческому. Если бы человек был размером с носорукое чудище», — продолжил Микки, «я могу поклясться дорогой лебедей перед Эдускунтой, если потребуется. Мы должны собрать войско, должны выбрать Туомарри и Кунингаса на период войны. Война будет ужасной, с врагом доселе нами невиданным». Таким старого друга Рэм еще не видел. Он не заикался, не медлил, говорил вдохновенно и яростно, и каждое слово молодого воина попадало прямо в сердца соплеменников. «К оружию!» — вдруг рявкнул Вилли Корханен. «Я не намерен ждать ни единого часа! К оружию! Корханены созывают Эдускунту!» Сами повскакивали со своих мест, опрокидывая лавки и табуреты. Они потрясали кулаками, кричали «Айе!» и «К оружию!» и поодиночке и группами покидали пиршественный зал. На месте остались только охранники — Микки Ярвинин, Анники, ортодоксы и сам глава клана. Он ткнул своим узловатым пальцем во Флавиана. «Если то, что я у вас слышал, брат Флавиан, правда, то ваша помощь будет совсем не лишней». Рэм подумал, что этот старик с дальней окраины империи, похоже, очень много чего слышал и знает. И это настораживало и давало надежду одновременно.